Христос говорил о страданиях крестных, как жизнь через смерть получать. Он всем открывал суть сокровищ небесных, которых умом не понять. Страдание, смерть, плоть и кровь – очень странно. Кто может такое вместить? И многие путь избирали пространный, ведь каждому хочется жить. А он и к своим обратился. Быть может, хотите и вы отойти, но он был для них всех родней и дороже. Кому нам, учитель, идти? Свет жизни, от зла и греха избавление принес в безграничной любви. За нас добровольно взял крест поношенье. Кому еще можно идти? Когда большинство грех и ложь избирают, и легкого ищут пути, я вместе с Петром повторяю: к кому мне, Спаситель, идти? И снова к своим обратился учитель: не я ль вас 12 избрал, но вот и из вас. Это слово Спаситель с глубокой скорбью сказал. О, сколько своих отвернулось от Бога! Как жаль, они есть и средь нас. Дай, Боже, идти лишь Твоею дорогой и в добрый, и в тягостный час. Под бремя служения с любовью, с терпением позволь мне подставить плечо и вместе с Тобой, со святыми в смирении нести все, что небом дано. А если сверну малодушно когда-то или дрогну на этом пути, взгляни на меня, когда на Петра ты, чтоб снова с Тобою идти. Аминь.